Бедолага ликовал, ожидая проклятого человека. Он подобрался, прижался к земле и прижал уши к голове. Теперь появление треклятого фарфарфора было делом пары десятков секунд. И как только израненная рука вынырнула из клубящегося мрака, бедолага кинулся на врага. На этот раз барсучик решил не мешкать. Он уже облажался совсем недавно, и теперь этому гадкому человеку не стоило давать дополнительных шансов. Проклятая инерция подвела бедолагу второй раз за сегодняшний день. Он слишком поздно осознал, что из клубов мрака вышел не тот двуногий, которого он с нетерпением поджидал. Из клубов вышел сильно изодранный тихушник-эльф. Высокоуровневый боец одного из топовых кланов едва держался на ногах, его броня превратилась в лохмотья. На вероломное нападение эльф отреагировать не успел, как, впрочем, и бедолага. Барсук с разгона вцепился зубами и когтищами в эльфа. И уже после свершенного барсук осознал, что он совершил ошибку. А оборванцы, выбравшиеся следом за эльфом, несмотря на изнеможденный вид, кинулись на помощь приятелю. И вот на этом месте бедолага осознал, как сильно он только что вляпался. Опыт лишения двуногих жизней у барсука уже имелся, он как-то у болотных топей целый лагерь недотеп собственными когтями уничтожил, но те двуногие были не такими сильными, а вот от этих сил и веяло издалека. И если бы не их плачевное состояние, возможно, ярый враг великого и ужасного так бы и пропал с пути Олега Евгеньевича. Тихушник погиб почти сразу, он был слаб здоровьем и не ожидал подлости, зато с остальными пришлось повозиться. Бойцы не сразу осознали, что происходит, а сообразив без лишних раздумий кидались убивать бедолагу, и в этой ситуации нашему не такому уж и маленькому барсуку пришлось изрядно покрутиться. На том небольшом пятачке близ горной тропы перепуганный и взбешенный зверь сумел уложить 15 сильно потрепанных бойцов топовых кланов, что умудрились спастись от клубящегося мрака. Уничтожив последнего двуногого жилистого и широкого в плечах, измотанный зверь, шатаясь, присел на задницу и не в силах поднять голову, с изумлением глядел на свои окровавленные когти. Они увеличились в размерах еще больше, и между ними то и дело проскальзывал разряд высокого напряжения. Барсук, еле передвигая лапами, дополз до тех кустов, в которых он недавно прятался, и там рухнул без сил. Проснулся бедолага из-за того, что рядом кто-то рыл недавно политую кровью землю, при этом злобно сопя и взрыкивая. Небрежное обследование окрестности показало, что сопел довольно крупный косматый медведь. Массивная туша крутилась на месте недавнего побоища в поисках чего бы такого сожрать. Раньше в подобной ситуации наш барсучик старался как модно тише покинуть подобное место. Нет, разумеется, после той резни с недотепами сила бедолаги выросла на порядок, и молодые медведи, не набравшие силу, уступали ему дорогу. Вот только, с подобными лютыми и косматыми нашему уже не такому и маленькому герою сталкиваться не доводилось, а сейчас он вообще чувствовал, что если дело дойдет до драки, то победителем косматый не выйдет. Ветка под одной из лап предательски хрустнула, и косматый топтыгин живо развернул свою пасть в сторону кустов. После косматый поднялся на задние лапы и злобно зарычал, давая понять, чьи в горах шишки. Искры с треском прошлись меж когтей, и бедолага последовал примеру косматого. Барсук поднялся на задние лапы и ощерил зубастую пасть. Что изменилось в самом барсучке, он это чувствовал. И если раньше наш маленький герой смотрел бы на этого косматого зверя снизу вверх, то теперь он смотрел косматому прямиком в глаза, стоя с ним на равных. Медведь в очередной раз подал голос, огласив округу своим могучим рыком. Бедолага, в свою очередь, только сильнее ощерил пасть, не отрывая глаз от неприятеля. В следующий момент два зверя кинулись навстречу друг другу, и жизнь косматого как-то быстро и легко прервалась. Бедолага особенно ловко увернулся от размашистого удара, прошел под лапой и, походя, разорвал бок матерому медведю. Косматый зверь буквально взорвался фонтаном кровавых брызг. И самое занимательно, дорогой читатель, что со стороны бедолаги не последовало никаких необдуманных действий, барсук знал, когда, как и с какой силой нужно нанести удар, что подправить косматого к праотцам. Это был не бой двух зверей, звери так не дерутся. Это была обдуманная, взвешенная схватка матерого бойца с матерым лесным хищником. Причем, у последнего не оставалось и малейшего шанса выжить. А еще с победой к бедолаге пришли новые, никогда раньше невиданные мысли. Словно что-то щелкнуло в его голове, и ряд непонятных явлений обрели форму и смысл. Пришло запоздалое понимание многих вещей, которые наш герой раньше видел, но не мог осознать. Новые непознанные мысли удивили зверя до глубины души, хотя по-прежнему образ подлого человека и желание мести превалировали в них. С новым проблеском сознания пришло понимание того, что месть может быть немного иной, нежели догнать, разорвать, и уже четко понимая, как нужно действовать, бедолага неспешно направился в сторону горной тропы. Первой частью коварного плана бедолаги стала ассимиляция. По собственному опыту барсук помнил, насколько ему было легко, когда два недотепы считали его своим прислужником. В те времена на него никто не нападал, и даже напротив, двуногие подкармливали его, а зеленокожий даже иногда приятно чесал за ухом. Для выполнения этой сложной части плана барсук выбрал небольшой хутор, который находился довольно далеко от портового города. Бедолага шустро и, самое главное, жестоко привел значение местных жителей к двум. Весь местный люд барсук безжалостно вырезал под корень, оставив в живых только тщедушного старика-человека и его 12-летнюю внучку. Барсучище вселил в этих двоих истинный страх, при этом старика он заставил бояться за внучку, а девочку за своего дедушку. Наш жуткий барсук, гавкая и рыча, издавая звуки, сильно похожие на человеческую речь, сумел донести до деда свои мысли и чаяния. Старик и девочка как-то в раз превратились в рабов жуткого лесного монстра. Он не разрешал им общаться с посторонними людьми и зорко следил за своими подопечными. Несколько раз старик и девочка пытались убежать. В первый раз, когда барсучик решил полакомиться свежей куропаткой, зверь настолько увлекся охотой, что позабыл про своих подопечных на добрую половину дня, а когда вспомнил, то с поразительной легкостью сумел отыскать хуторян по запаху, спастись не вышло, а в назидание зверь откромсал когтями девочки два пальца. Внушение подействовало ненадолго, и спустя пару дней старик предпринял еще одну попытку спасения девочки. Он с лукошком отправился в ближайший лес за грибами, а по возвращению девочка исчезла из хуторка. Правда, и на этот раз малышке улизнуть не вышло. Девчушка набрела на каких-то вооруженных конных бойцов и успела рассказать им о постигшей беде, и почти сразу бойцы погибли, причем полегли все трое, причем почти одномоментно. Девочка вновь оказалась на хуторке, а вот пальца на этот раз лишился старик. В назидание. Время шло, а проклятый двуногий продолжал жить, там, недалеко, за горами. Но вернуться по горной тропе барсук так и не решился, он сильно опасался той темной хмари, которая так ослабила очень сильных двуногих. Узнать же, что происходить за горной грядой, можно было в портовом городе, и вот тогда у старика и его внучки появилась надежда. Старик и не думал обращаться за помощью в портовом городе, от такого демона нельзя было так просто избавиться. Сам барсук, хрипя и рыча на манер человеческой речи, пообещал оставить их в покое, если старик поможет. Старик с великим трудом, но все-таки сумел понять требования демона, и уже на следующий день, собрав на огородах почивших соседей несколько мешков репы, хуторянин нагрузил одноосную телегу и запряг в нее зверя. В самом портовом городке барсук, больше похожий на медведя, перед местными жителями предстал в виде неразумного и весьма послушного пета пожилого хуторянина, приехавшего в город торговать редькой. Как водится у подобных людей, труженик сахи и тяпки выставил мешки на одном из свободных мест городского рынка, уплатил подать в размере 2 медиков местной стражи и принялся задорого продавать привезенную репу. «Дурак ты!» – авторитетно заявил гном, прибывший из одной окрестной деревушки на рынок с парой мешков картофеля. «Сбавь цену, а то ты до морковкиного заговения будешь тут торговать». Пожилой хуторянин совет оценил, но цену менять не стал. Не для того он прибыл в город, чтоб торговать репой. Его ездовой барсук мирно дремал у одноосной тележки. Зверь лежал с прикрытыми глазами, и только его уши порой резко двигались, вроде как отгоняя мух. Еще через пару подобных вылазок местные торгаши, покупатели и горожане уже привыкли к виду спокойного зверя и даже перестали обращать на него внимание. А зверь меж тем не просто ловил мух. Бедолага внимательно слушал. Его усиленный слух был способен уловить любой шум на довольно приличном расстоянии. Он слышал, как в ходах под землей копошатся жирные крысы, как почти в квартале лихие двуногие убивают какого-то неудачника, слышал, как собирают сплетни две толстые торговки на противоположной стороне улицы. Много сейчас слышал бедолага, и самое сложно было приспособиться к шуму живого города. Когда барсук жил в лесу и не обладал подобным разумом, он воспринимал город как нечто противоестественное, что-то неправильное, большое и шумное. Зато теперь, покрутившись близ рынка, он понял, что город не так прост и однозначен. Он словно лес живет тысячу жизнями и голосами. И каждый голос в этом причудливом хоре уникален и неповторим. И даже лежа у своей тележки, бедолага сумел узнать очень многое. В основной массе полезная информация поступала от выпивох из кабака на конце улицы, потому как, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Вот и не стеснялись обсуждать сложные вопросы нетрезвые и разумные. Так, например, бедолаге удалось выяснить множество интересных моментов. Для начала, выяснилось, что тот жуткий черный туман исчез и земли за горным хребтом вновь вернулись к своему прежнему состоянию и то, что в той своре ни один сподвижник подлого человека не погиб и все его старания были пусты. Еще в этом же заведении сквозь форточку барсук сумел расслышать разговор лихих людей, от которых пахло морем, рыбой и кровью. Эти двуногие не единожды упоминали командора, причем как в хорошем ключе, так и в плохом. Кто-то из веселой толпы обливал ненавистного грязью, ратуя за возвращение старых традиций, другие, напротив, поддерживали установленный ненавистным фарфарфором порядок. В общем, трёп вышел содержательным, и самое главное, бедолага сделал для себя вывод, что эти двуногие служат коварному человеку. А раз они служат, значит, их нужно было покарать. В тот день старичок на рынке задержался надолго, а барсук проводил пиратов темными узкими улочками на их лоханку в порт, а после двинулся обратно. По пути зверь наткнулся еще на одну пару двуногих обсуждающих персону некого командора. Ненавистное прозвище зацепилось где-то на краю слуха, и бедолага даже остановился, его уши проделали небольшую работу, подстраиваясь под интересную беседу. «Это бред», — негромко произнес один из голосов, — «у меня с ним договор о ненападении. Гольф, я видел, на что он способен сам по себе. Мне не нужны такого рода враги». «Значит, и дочка тебе не нужна?» — отозвался более грубый и басовитый голос. «Ты же помнишь, что она у тебя привязанная. Да к тому же я не требую притащить этого человека на судно силком. Намекни ему, что с ним желают поговорить очень важные персоны. Нам не нужна лишняя кровь, и тем более мы не станем подставлять тебя. Нам нужно только поговорить», — вкрадчиво пообещал голос. «Ты приведешь командора к нам на яхту, а мы вернем тебе дочку и ее колечко». «Я не уверен, что он согласится», — задумчиво произнес менее грубый голос. «Командор не дурак, прибыть в одиночку он вряд ли согласится». «Один или нет, не имеет никакого значения», — пренебрежительно перебил грубый голос. «Я и мои бойцы сумеем справиться со всеми. У нас имеются нужные средства. Поверь, хан, к тебе после той беседы не возникнет никаких вопросов. Мы просто поговорим и разойдемся миром, как любит говорить у вас в славянском секторе». «Свежо предание», — с сомнением ответил голос, — «принадлежащий некому хану. Может, в другой плоскости попробуем договориться. Например, я и мои ребята обойдут ваш Озерск стороной. Война не коснется порога вашего дома. Моим хозяевам больше нравится то, что вы сейчас делаете», — признался грубый голос. «Они под это дело сумели втереться в доверие к императору. Война рано или поздно закончится, а наработанные связи останутся. Так что нет, такой вариант не подходит. Половину добытого адаманта с рудника Хаосом сделал очередную попытку договориться некто хан. У вас на материке пока нет открытых шахт с подобной рудой». Барсучик, вслушиваясь в звуки разговора, спора двигался по вечерним узким улочкам в направлении говорившей парочки, и в какой-то момент он остановился, ясно отдавая себе отчет, что говорившие двуногие стоят за углом на пирсе почти у самой воды. «Заманчивое предложение», — задумчиво произнес зеленокожий, — «но нет, сейчас нам интереснее договориться с этим человеком. Нам нужны точки соприкосновения, а руду мы и так выкупим. Все равно у вас пока нет спецов, способных работать с этим типом материала». Человек-хан молчал, видимо, дальнейший торг был неуместен, либо чего-то более ценного он попросту не мог предложить. «Моя яхта уйдет через 3 дня, нарушил тишину зеленокожий. «Если ты к этому времени не приведешь командора, то твоя дочь отправится обратно вместе с нами. И значит, не вышло у нас с тобой договориться полюбовно». Хан нервно почесал голову. «Я попробую договориться. Будь любезен», — одобрительно произнес тот, кого называли Гольф. На этом разговор кончился, человек попрощался и отправился прочь от воды. А вот зеленокожий, напротив, прошел по деревянному настилу к странному плавающему нечто. Видимо, именно это нечто некто Гольф и назвал «моя яхта». Подобных штук у мостка стояло немало, и дабы не потерять это плавучее нечто из виду, бедолага прогулялся по дощатому мосту и пометил борт судна. Теперь, по запаху, он запросто мог обнаружить судно на большом расстоянии. А еще бедолага точно знал, что через несколько дней его кровный враг будет здесь. Бедолага довольно фыркнул и собрался уходить, когда некто Гольф снова подал голос. На сей раз голосов было 3, и доносились они откуда-то сверху. «Они точно нас атаковать не станут», — донесся слащавый голос одного из собеседников, У Ханшея здесь гарнизон стоит, и он вполне сможет попробовать вырвать свою дочь силой. Она привязанная, пояснил основательный, но незнакомый голос. Начнется возня, мы запросто сможем скинуть колечко в море, вместо поглубже. Девка всплыть вовремя не сможет и будет погибать раз за разом, пока окончательно не погибнет. А море оно огромное, попробуй отыщи колечко на дне. Полностью с тобой согласен, Элистер, довольно подтвердил тот, кого звали Гольфом. К тому же мои осведомители донесли, что нашей яхтой интересовались пираты. Это те, что ходят под знаменами командора. Поинтересовался в очередной раз третий участник беседы. Они самые, согласился тот, кого звали Гольф. Во избежание неприятностей нам нужно отойти от берега и там встать на якорь. И вот что, Элистер, усили охрану судна. Пускай дежурит впятером. И чтоб глаз с моря не сводили. А что насчет Адамонта? Подал голос тот, кого звали Элистер. Может, ну его, этого командора. Такое предложение выпадает нечасто. Нет, однозначно ответил тот, кого называли Гольфом. Нам сейчас нужна показательная порка. Все должны знать, как опасно нам перечить. Они должны отдавать отчет, что за любое неповиновение нам последует суровое и неминуемое наказание. И будь ты хоть командор, хоть сам император или даже боги, все должны понимать, расплата неминуема. Он у меня вдоволь намучается перед смертью. Хуторянин и его питомец вернулись домой глубокой ночью, чтоб с самого раннего утра вновь отправиться в город. На сей раз одноосная тележка осталась дома, старик прибыл не торговать, на сей раз старик надумал устроиться бойцом на пиратское судно. «Капитан, тут к нам какой-то дедан прибыл, говорит, что хочет в команду», поставил в известность капитана дежурный кобальт. «Так пошли его к морским чертям, мы не дом престарелых и не богадельня», зло выплюнул одноногий гном с трубкой во рту. «Капитан, я все-таки думаю, что вам стоит глянуть на это, да чтоб вас черти драли». Гном поднялся с места, уперев протез в тол и уцепившись за костыль, побрел в сторону выхода. Кобальт был прав, на палубе и в самом деле было на что глянуть. Почти у самого трапа в окружении матерых бойцов стоял дряхлый дедок, а за его спиной словно примерный питомец покошачий восседал монстр. Причем даже сидя на задних лапах это чудовище было выше старика на 2-3 головы. «Я капитан Сеймур», растолкав пиратов и пройдя в первый ряд, представился морской волк. «Так чего ты там от меня хотел, старый?» «Хотел к вам в команду», — несмело заявил дедок, вызвав сильный смех у матерых морских волков. Когда хохот стих, капитан Сеймур вновь подал голос. «Старый, мы пираты», — улыбаясь во все свои зубы, произнес капитан. «Мы зарабатываем в море, иногда расставаясь с жизнью. У нас и более молодые не в состоянии выдержать нагрузку, так куда тебе с твоими ревматизмами? К тому же у нас жесткий отбор, чтоб попасть на мой корабль тебе придется сразиться с двумя моими лучшими бойцами, хорошо подумай, сможешь ли ты против них выстоять, так чего впустую трепать», спокойно произнес старик, «только я со своей зверюшкой против твоих выйду». «Лих, бай», громко скомандовал капитан, «ну-ка, объясните дедану, кто настоящий пират на этом судне». Радостная толпа раздалась в стороны, оставив посреди палубы двух бойцов. Первым был орк, огромный даже по орчьим меркам и весь разукрашенный различными татуировками. Вторым бойцом был довольно коренастый человек, боец споро разматывал тонкую цепь с грузиком на конце, ловко выделывая различные трюки. «Ну что, дедан, готов отхватить по щам?» пробасил орк с двумя короткими мечами. «А зверюшку мы твою того, усыпим», пообещал здоровяк. «Ты уж не обессудь, в бой!» — задорно рявкнул капитан. Драка закончилась даже не начавшись. Огромный зверь невесомой молнией выскользнул из-за спины старика и врезался всеми четырьмя лапами в грудь татуированного орка, а после, использовав его в качестве опоры для толчка, зверь сиганул в сторону человека с цепью. Орк не сумел удержаться после столь сильной атаки и кубарем прокатился по палубе, сбив фальшборт и улетев в воду, а второй боец в данный момент лежал на полу. Зверь прижал его тело к палубе лапой, а вот голова бедняги была почти полностью в пасти бедолаги. Барсучик игрался, он не собирался сейчас кого-либо убивать, он просто испытывал свои новые возможности, причем испытывал весьма удачно. Пираты сильно напряглись, и враз похвастались за оружие, но человек пока был жив. «Так чего, возьмете меня к себе?» «Спокойно, как это умеют делать только», — старики спросил хуторянин. «Все будет зависеть от твоей твари», — удерживая абордажную саблю в руке, произнес капитан. «Полосатик, фу!» – распорядился хуторянин. Зверь, словно послушная собачонка, выпустил из своей пасти голову пирата и мгновенно вернулся за спину. Вот таким незамысловатым образом пиратское судно «Черная волна» обзавелось двумя новыми бойцами. Силу и скоростные возможности зверя весь экипаж «Волны» оценил в должной мере, за что Дидон приобрел почтительное прозвище «Старое» и почетное место в трюме посудины. На самой «Черной волне» бедолага держал уши востро, хотя тут и напрягаться не стоило, разговоры были по большей части одни и те же. Воинство морского братства с предвкушением обсуждал, как возьмут на абордаж яхту, как потом станут делить добычу, а если повезет, то и попользуют каких-нибудь баб, разумеется, если таковые окажутся на борту яхты. Команда «Волны» Барсуку понравилась, бойцы не жадничали и щедро угощали бедолагу свежепойманной рыбой. Зверя по-доброму чесали за холкой и даже подкидывали сладость, которые, как оказалось, зверь очень любил, а вот ходить по морю нашему командора-ненавистнику не понравилось. Это странное плавающее в воде нечто постоянно качалось под ногами и несколько раз бедолагу даже тошнило на палубу. На третий день волна бросила якорь за очень большим и странным камнем, который пираты именовали «чертовым пальцем». Место было крайне удобным для засады, с этой точки было хорошо видно выход из бухты, зато пиратов, спрятавшихся за «чертовым пальцем», не было видно вовсе. В памяти бедолаги отложились нужные факты, и он прекрасно понимал, что если пираты сумеют взять штурмом мою яхту, то треклятый двуногий в очередной раз уйдет и все придется начинать сначала. Вот только и суетиться раньше времени не стоило, может, все обойдется и те, которые собирались убить ненавистного человека, сумеют уйти сами. Планам Барсучка не суждено было сбыться. Свежий попутный ветер принес запах оставленной на борту метки, и с каждой минутой ожидания этот запах становился все отчетливее и сильней. Моя яхта шла именно сюда, к месту, где сейчас находились пираты. Барсучик это знал теперь точно, а раз такое дело, значит, и выбора у него теперь не оставалось. Когда моя яхта показалась в поле зрения, все на борту «Черной волны» были мертвы. Барсучик не помиловал никого. Все нашли смерть от его лап. А когда идущая на полном ходу яхта приблизилась, зверь поднялся на задние лапы, всматриваясь. Картина ему понравилась. Его враг стоял на коленях, в весь избитый и униженный. Ветер доносил приятный запах такой сладкой вражеской крови. У бедолаги даже возникла идея перескочить на мою яхту и там порезвиться вдоволь, оставив треклятого двуногого на самое сладкое. Но барсук сумел удержаться, с него хватит и того, что подлого человека уже схватили и скоро окончательно убьют. И самое сладкое, что этот человек перед гибелью будет знать, что бедолага помог состояться этой смерти. Глава 3. Суета с учеником. Великий и ужасный проснулся от нестерпимого зуда в районе лопаток. И хотя глаза не желали разлипаться, командор все-таки пересилил себя и, поднявшись, уселся на край кровати. Еще секунд 40 Олег Евгеньевич пробовал достать зудящее место между лопаток своими ногтями, пока до него наконец не дошло, что именно зуд между лопатками является своего рода вызовом. Кому-то срочно понадобилась персона ужасного, и у этого, кого-то находилась самолично отданная монетка. Командор утер физиономию ладонями, стараясь взбодриться, а после принялся судорожно шарить по комнатке взглядом в поисках своей одежды. Минут через 10 Олег все таки соизволил откликнуться на зов и оказался под сенью так хорошо знакомого навеса. Лицом вызывающим сегодня был дядюшка Юм, также за столом присутствовали лохматый Архей Коперник, а еще внутренний двор цитадели заливал все тот же сильный неприятный дождь. Хвала богам, с облегчением выдала кухарка, а я уже волноваться начала. Ты куда пропал? Нервно поинтересовался Юм. Я тебя все утро вызвать пытаюсь, а в ответ тишина. Да нормально все, отмахнулся Олег, дела у меня кое-какие были. Возвращаться ночью в дождь не хотелось, вот и снял номер в одном спокойном городке. Вот и хорошо, что вы вернулись, довольно заявила Архея, а то вас нет, мастера охрама нет, вообще никого нет. Складывается такое ощущение, что про нас вовсе забыли. А куда все делись? Олег озадаченно поглядел на кухарку, та лишь пожала плечами. Виктор говорил, что у них сегодня очень важный день, подал голос лохматый, что-то важное, связанное с Авророй. Так и есть, согласился Коперник. Рубин говорил, что они все собрались следить за тем, как будет проходить первая операция по приживлению какого-то там нерва. Вроде как, Виктор договорился с неким Денисом, и тот решил устроить трансляцию для Тигера и Романа Сергеевича. Так, а мне они почему ничего не сказали? Недовольно спросил непонятно у кого Олег. Так, «Ты ей чем помочь сумеешь?» — первым ответил на вопрос дядюшка Юм. «Ты тут и туда, тебе ходу нет. Повлиять ты ни на что не способен. Видимо, они хотят оградить тебя от лишних переживаний и нервных потрясений». Дослушать, что там еще хотел сказать Юм, не вышло. Время, отведенное на пребывание под родным навесом, вышло, и наш герой вновь очутился в комнатке гостиницы. Возвращаться обратно под открытый навес Олег не стал. Вместо этого он достал кругляш Юма и бросил монетку на пол. Через какое-то время дядюшка Юм материализовался в комнатке. Так было проще пообщаться. Юм имел возможность долго находиться при вызове, в отличие от Олега. Лепрекон внимательно осмотрел гостиничный номер, а после подошел к входной двери и прислонил к ней свое ухо. «Нету здесь никого». Олег поднялся с кровати, подошел к двери и приоткрыл ее, продемонстрировав пустой коридор. «Не беспокойся, ты вроде говорил, что мы в гостинице», — напомнил Юм. «В таких местах бывает много народу. Пойдем». Олег открыл дверь и прошел вперед. Юм, немного помешков, двинулся следом. Слова великого и ужасного оказались пророческими. Гостиница и в самом деле оказалась пустой. Сейчас в ее стенах присутствовали два существа, Олег и Юм. Куда пропал Астер, Олег не знал, но смутно он догадывался, что у парнишки очень много разных важных дел, в большей своей части касающиеся имущественного вопроса. Астер должен был подготовить бумаги для продажи дома новому владельцу. Олег спустился на первый этаж, раздвинул плотные шторы в зале с камином, у которого он провел почти всю эту ночь, и, пошевелив угли, закинул в очаг несколько сухих поленьев, и уже после этого указал своему старинному приятелю на одно из свободных кресел. Лепрекон чиниться не стал. Юм ловко запрыгнул на видавшие виды кресла и удобно развалился в нем, вытянув ноги. После того, как деловой партнер с комфортом расположился в кресле, Олег разгреб кочергой едва алые угли, закинул поленце и уселся в соседнее кресло. «Что это за дом?» — наконец подал голос Юм. «Не так уж и давно я собирался расположиться именно в этом городе», — принялся рассказывать Олег. «Я нашел, как мне казалось, хороших компаньонов, и мы выкупили этот огромный дом. На первом этаже располагались магазинчик и небольшая кузня, а на втором – жилые комнаты. К сожалению, мои задумки потерпели фиаско, доверенные лица по большей части не стали поддерживать в ответственный момент, но остались среди моих знакомые довольно достойные соратники. С одним из них я вчера и провел карательный рейд в портовый городок Вереск». Вереск, помусолил знакомое название на языке дядюшка Юм, что-то знакомое. «Фарас там когда-то трудился», — напомнил Олег. «Потом там приключился довольно громкий скандал, а до вчерашнего вечера там располагались склады обеспечения, принадлежащие моим приятелям из Озерска». «Занимательно», — немного поразмыслив, прокомментировал Юм. «И чего вы там учудили?» «Я, ничего», — с невинным выражением лица соврал Олег. «А вот мой новый ученик взорвал склады огромным метеоритом. А еще там какие-то подлые личности совершенно случайно нарисовали знаки жемчужных драконов на одной из стен и попутно запугали одного местного». Юм растянулся в довольной улыбке. «С такими друзьями врагов не надо. Значит, у Хан Шиа теперь нет другого выбора, кроме как воевать дальше». «Выбор есть всегда», — разминая затекшую шею, пояснил Олег. «Вся штука в том, чтоб Хан делал выбор только из тех вариантов, что предложим ему мы. Его нужно вести в русле нашей политики таким образом, чтоб он сорваться не мог». «Ну ладно, это все теория. Ты давай рассказывай, чего меня разыскивал». «Дела банка», — скупо пояснил Юм. «За последние несколько дней наш баланс просел на приличную сумму, соответственно, и рейтинги нашего банка рухнули на самое дно». «Плевать», — спокойно ответил Олег. «Изначально ты вообще собирался создавать этот банк сугубо для своих, насколько мне помнится». «Так-то оно, конечно, верно, вот только и свои не понесут средства в банк с низким рейтинговым индексом. Нам нужно остановить отток клиентуры и привлечь хоть какие-нибудь средства для фиксации окончания кризиса ликвидности. Ты можешь по-человечески объяснить?» – недовольно попросил Олег. «Могу по лепреконье», – довольно ухмыльнулся Юм. «Все просто. Раньше у нас было много клиентов. Условия вхождения средств в наш банк были выгодными для нас и не особо выгодные для клиентов. В преддверии какой-то вашей непопулярной реформы там», — Юм пространно указал пальцем вверх, — «мы брали малые, чтоб наш клиент мог сохранить большие. Теперь же эту реформу то ли отложили, то ли вовсе отменили. Следовательно, надобность в наших услугах попросту отпала. Теперь нашим бывшим клиентам стало выгодно работать с другими коммерческими организациями. В прочих банках за привлеченные средства платят небольшой процент им. Получать всегда приятнее, чем отдавать. Мы с тобой потеряли общеположенный процент с выводимых и вводимых сумм. Ты же вроде придумал ход, при котором мы получаем проценты при переводе в третьи банки, припомнил Олег. Я полагаю, там сумма немалая должна выйти. Так и есть, согласился Юм. Вот только мы с вами, учитывая наши планируемые траты, едва выходим в ноль. Часть средств зарезервирована на восстановление города, мы не сможем их свободно вывести из банковского артефакта-хранилища. Еще часть, резерв на случай, если оставшиеся клиенты станут требовать свои средства обратно. Их я принципиально трогать не стану и вам не разрешу. И оставшийся хвостик уйдет на восстановление здоровья Авроры, там даже немного не хватит, порядка 30 тысяч. Так что вот такой у нас плачевный результат выходит. Нам с вами нужно думать, как можно привлечь клиента. Нужно менять политику нашей организации. А еще, может, вы все-таки договоритесь с господином Трейри, чтоб он оставил свои средства в нашем банке. Трейри, маленькая перепуганная крыса, с сожалением произнес Олег, этому торгашу нельзя доверять. Он сам заварил кашу с распознаванием вещей, а когда запахло жареным, попытался скинуть эти проблемы на меня. И с его деньгами все будет ровно так же. Для начала он вытребует у нас льготные условия, а в самый неудобный момент кинет. Мне проще от него избавиться, чем держать рядом с собой. А что касается новых клиентов, то тут не беспокойся, есть у меня кое-какие наметки, и в самое ближайшее время все встанет на свои места. Будем надеяться, скупо произнес Юм, поглядывая на занявшиеся с одного боку Палена. А что ты там про ученика говорил? У меня появился ученик, терпеливо пояснил ужасный, его зовут Астер, и он эльф. И чему ты его собираешься обучать, а великий учитель? С неприкрытым сарказмом поинтересовался Лепрекон. Для начала, торговому делу. Нам нужен непримечательный торговый агент, осторожный и способный думать. Олег поднялся с кресла, поправил кочергой полено и подбросил к нему еще одно. А еще я отдал ему одну из своих особых монеток. Зачем? С искренним возмущением поинтересовался Юм. На кой тебе это нужно? Эти монетки не для того, чтоб ими разбрасываться. Я знаю, спокойно ответил Олег, но я тут немного поразмыслил и пришел к одному занимательному выводу. Когда-то, не так уж и давно, мне передал подобную монетку твой дорогой племянник, и я сумел с ней справиться. Теперь я хочу посмотреть, уникален ли я или еще какие-нибудь разумные способны освоить магию твоего народа. А если там какое-нибудь мощное заклинание, а ты взял и отдал его не пойми кому? Нет, Юм, уверенно опроверг это предположение Олег, парнишка получил монетку с заклинанием пространственного кармана. Ты сам мне не один раз рассказывал, что это первое заклинание, которое осваивают лепреконы, когда в их руки попадает подобная монетка. Это же заклинание осваивал и я. Отсюда вывод, любая монетка, впервые попавшая в новые руки, будет заточена под одно заклинание, пространственный карман. Такой простой и логичный вывод этого умного человека сильно удивил опытного в подобного рода делах лепрекона. Юм никогда не глядел на подобный элементарный вопрос под таким простым и логичным углом. А ты знаешь, Олег, что-то в этом есть, согласился дядюшка Юм. Мы ведь и в самом деле, если и отдаем какую-нибудь из собственных монет, то непременно неразгаданную, и если тот, кому отдали монетку, впервые разгадывает ее, то он приобретает заклинание пространственного кармана. Только подобного рода мысли наталкивают на другие занимательные мысли. Например, каким образом отданная монетка оказывается непременно пространственным карманом? Не знаю, Юм. Пока я не буду забивать себе голову подобными вопросами. Я посмотрю, как с поставленной задачей справится Астер, а вот уже затем можно будет делать первые выводы. А может, для чистоты эксперимента мы какую-нибудь монетку Виктору подкинем, предложил Юм. Один подопытный хорошо, ну а два, это уже результат для правильной статистики. Если тебе монетки не жалко, то давай попробуем, согласился Олег. В этот момент в соседнем зале послышался какой-то шум. Нервно звякнули колокольчики и распахнулась входная дверь. Юм, не произнося ни слова, с опаской поглядел на командора. Тот в ответ только приложил палец к губам. Через приоткрытую дверь донесся знакомый голос Астера. «Спасибо тебе, Рубиль, что помог коробку со свитками дотащить». «Это тебе спасибо», — отозвался басовитым голосом некто Рубиль. 5,5 кусков на дороге не валяются». «Это точно», — согласился Астер. «Слушай, дружище, может, тебе не стоит заниматься аферами со свитками, а то в последнее время у моего босса клиенты довольно часто меняются. Кого на исправительные работы высылают, кого попросту обнуляют», — учтиво предупредил Рубиль. «А ты привязанный, тебе вообще не сладко придется при оказии». «Да я не собираюсь сам этим заниматься», — поспешил откреститься Астер. «У отца знакомый есть, он на рынке в отеле воровскую банду держит, они там всем занимаются, ты же знаешь, для этих ребят закон не писан». «Ну да, отморозки», — меланхолично согласился Рубиль, «но ты сам постарайся не влезать в эти дела». «Само собой», — как-то даже возмущенно согласился Астер, «что я ненормальный». «Ну ладно, братишка, мне бежать нужно», — деловито произнес некто Рубиль. «Ты, если в следующий раз надумаешь закупиться у меня на подобную партию, будь любезен, сообщай заранее, а то босс сможет прочухать, что не он один снабжает местные рынки этими свитками». «Хорошо, Рубиль, непременно предупрежу, и спасибо тебе огромное, с тобой приятно иметь дело, братишка», — произнес Рубиль, и колокольчик, висевший над входной дверью, снова разразился звоном. Великий и ужасный и его деловой партнер так и продолжали сидеть молча в креслах, вслушиваясь в возню Астера где-то в соседнем зале. Дверь распахнулась, и парнишка принялся волоком затаскивать немаленьких размеров дорожный саквояж, совершенно не обращая внимания на присутствующих. Вернее, Астер настолько был увлечен своей тяжкой работой, что просто не посмотрел, присутствует кто-нибудь в зале или нет. «Доброе утро, молодой эльф», — учтиво поздоровался Юм, перевалившись через спинку кресла. Голос нового незнакомого существа привел Астера в состояние шока. Ужасный со своего места ощутил, как у парнишки от неожиданности на голове поднялись волосы дыбом. Эльф от подобного поступка даже выронил саквояж из своих рук. Тот громко упал на пол, а Астер осторожно обернулся в сторону кресел. «Доброе утро, Астер», — на сей раз поздоровался Олег. «Не пугайся, это всего лишь мы». Астеру явно полегчало, когда он услышал знакомый голос. Все лишние мысли из головы разом ушли прочь, и парнишка вытер то ли мокрый, то ли враз вспотевший лоб. «Здравствуйте», — растерянно поздоровался эльф, «а я уж испугался, что в дом проникли чужие». «В доме все свои», — спокойно отчитался командор. «Познакомься, Астер, это мой деловой партнер, уважаемый господин Юм». Лепрекон улыбнулся и помахал ладошкой. Астер неловко и растерянно ответил тем же. «Он наш основной партнер по бизнесу», — продолжил говорить Олег, — «и то дело, которым ты будешь заниматься, отчасти будет принадлежать и ему». «Рад с вами познакомиться», — Астер кивнул головой. «Учтивый и вежливый», — рассматривая парнишку, как бы размышляя, произнес Юм. «Ты думаешь, из него выйдет толк?» «Время покажет», — отозвался командор. «Азы я ему уже объяснил, так что будем посмотреть». Олег Евгеньевич высунул голову из-за спинки кресла и внимательно изучил дорожный саквояж. «А это у тебя чего? Никак к переезду готовишься?» Астер перевел взгляд на саквояж, а после ответил. «Нет, Олег Евгеньевич, это те свитки, о которых мы с вами вчера разговаривали. Я с самого утра уже успел сбегать к нотариусу, подготовил документы на продажу дома, а после посетил приятеля. 5500 золотых отдал за 5 десятков свитков. Тяжеленные сволочи». Ужасный поднялся с кресла и, проделав небольшой крюк, подошел к саквояжу, после бесцеремонно открыл его и принялся внимательно изучать полученные свитки. Астер был прав, работа и в самом деле была искусной, если не знать, где подделка от настоящего, в жизни не отличишь. Причем окраска полностью соответствовала стоимостным характеристикам, от простеньких, с серебряной шелкографией на внешней стороне свитка, до почти всех оттенков золотого. «Недурственно», — оценил Олег тонкость работы, — «это у нас выходит в среднем 110 за каждый», — тут же ответил Астер. «Свитки из нижнего ценового ряда примерно так и стоят, но таковых здесь немного, порядка 5 штук, а остальные – средний стоимостный ряд и выше». Довольный командор хлопнул парнишку по плечу. «Молодец», — после Олег махнул рукой, и в его руках материализовался кашель с золотыми монетками. «Тут 5000, протянул кашель Олег парнишке, — остальное заберешь с продажи дома». И вот после этих слов голову ужасного посетила довольно неприятная мысль, и заключалась она в неприятном факте о отсутствии свободных средств. Копилка банка сейчас была закрыта, свободно доставать средства из хранилища возможности не было, а за дом нужно было отдать добрых 50 тысяч полновесных золотых. Олег судорожно прикинул запас имеющихся у него свободных средств, и при себе у него оставалось чуть более 12 тысяч. Олег вернулся обратно к камину, присел в кресло и поинтересовался у делового партнера. «Юм, мне не хватает денег, чтоб приобрести дом. Мне нужно еще как минимум 1040. У меня нет свободных средств», — признался Юм, я очень много заплатил курьерам, что доставляли мои монетки в скрытые городки, да и после на подарки и попойки много спустил. 5000-7000 я отыскать смогу, принялся судорожно прикидывать деловой партнер, если что, у меня есть один довольно дорогой перстенек от деда, 30000 потянет. В крайнем случае, если деньги требуются срочно, давайте ликвидируем фонд на лечение леди Авроры, переведем имеющиеся средства в оперативный фонд, а позже вернем их обратно. Нет, деньги Авроры мы трогать не станем, там и так они не все, нужно Рубина потрясти, он даст в долг. Вот только, когда он теперь появится? Олег Евгеньевич, скромно, даже как-то стесняясь, подал голос Астер, у меня есть кое-какие мысли. Деловые партнеры замолчали и переглянулись. Ну давай, предлагай, внимательно глядя на парня произнес Олег. Не нужно продавать перстень, фонд разорять не стоит. С нотками смущения в голосе принялся излагать свою задумку эльф, тех средств, что сейчас имеются у нас на руках, вполне хватит, чтоб поднять первоначальный капитал на дело. Интересно, подобрался Юм и подобно командору въедливо уставился на парнишку. Я предлагаю прогуляться сейчас по различным рынкам, на которых вы не один раз бывали, и закупиться стоящими вещами с нераскрытыми характеристиками. Астер явно нервничал, так серьезно к его словам давно никто не относился. Мы наберем товара 20000. А после вернемся сюда и оформим на них те поддельные свитки. Затем договоримся с каким-нибудь торгашом и разом продадим ему партию. В логике парнишке не откажешь. Юм спрыгнул с кресла и подошел поближе к очагу, где уже вовсю задавались брошенные поленья. Цены на свитки сейчас взлетели вверх, а еще я слышал, что имперские скупщики сейчас платят дорого за достойный товар. И если вы найдете достойного скупщика на вроде Трейри, то домик вполне можно будет выкупить без особых вложений. Юм выставил свои пухлые ладошки поближе к огню, а у вас светлая голова, молодой человек. План, конечно, хорош, но вы забыли про ливень, скептически напомнил Олег. Рынки не работают вот уже второй день, да и сегодня, скорее всего, работать не будут. Мы пойдем по магазинчикам, немного осмелев предложил Астер, торгаши сейчас с ума сходят, этот проклятый ливень не дает нормально торговать, из-за него они теряют деньги. На этой почве можно будет поторговаться и сбить цену. А что касается нужного торгаша, можем попробовать сбагрить это добро Бурсу. Он как раз сейчас поставщиков ищет и подобной партии товара будет рад. Мы не станем с ним связываться, спокойно пояснил Олег. Ты, Астер, сам недавно о нем очень плохо отзывался. С такими существами не стоит связываться, ты принесешь ему партию, а он, зная о том, что у тебя подобного товара сроду не водилось, начнет задавать вопросы, может даже наводить справки и делать ненужные нам выводы. И кто знает, до чего этот гном может додуматься. Нет, Астер, мы поищем себе другого торгаша, проницательного и осторожного, с которым тебе будет безопасно работать. Дальнейшую часть дня командор и Астер посвятили такому нелегкому и неблагодарному делу, как шопинг. Сильнейший ливень, бушующий вторые сутки по всему материку, прогнал всех с улиц по домам, гостиницам и пивнушкам, тщательно вымывая потоками городские улицы. Это с одной стороны осложнило задачу, а с другой самую малость удешевило товар в тех лавках и магазинчиках, что все-таки работали. Наши герои посетили не только те города, где некогда закупались Олег и Бурс, но и много других. Олег выбирал стоящий товар, Астер за него нещадно торговался, а после два путешественника покидали небольшой магазинчик или крытую лавчонку, чтоб скрыться в струях сильнейшего ливня и объявиться в новом городе или деревушке. Сегодня наши герои не брезговали ничем, пройдясь по доброй половине материка мелкой щеткой и выгребая лучшие. Почти после каждой покупки Олег возвращался в гостиницу «Беглый каторжник», оставлял там купленное, не забывая вносить в свой небольшой блокнот точные характеристики, а после возвращался назад к Астеру. Прогулка под выматывающим ливнем давно осточертела ужасному и, если бы не упорство парнишки, он бы на все забил и отправился в цитадель морских псов или на крайний случай в гостиницу к теплому камину. Уже ближе к вечеру, промокших и озябших наших героев занесла нелегкая в славный город Ихтервиль. Сейчас город находился в 100 километрах от демаркационной зоны, а по этой причине некогда мирных жителей накачивали патриотизмом по самое темечко. Там и тут висели мотивационные плакаты наподобие «Родина-мать зовет, враг не пройдет, и все для фронта, все для победы». Правда, и мотивированных жителей города по домам, кабакам и борделям разогнал неприятный сильный дождь. Ихтервиль оказался самым бессмысленным в плане покупки местом, Близость к фронту выпотрошила почти все запасы местных торгашей подчистую. Скупали все, ну или почти все, на что имелись сертификаты. Продукция и теплая одежда уходили в лет. Проще говоря, в данный момент Ихтервиль был идеальным местом для торгашей, разумеется, если у этих торгашей имелся хоть какой-нибудь товар. «Зря мы сюда прибыли», — обличительно признался Астер после выхода из очередного магазинчика. «Хватит на сегодня, наверное, приключений. Я предлагаю вернуться домой и разобраться с купленным». «Постой», — Олег замер, внимательно вглядываясь под навес крыльца небольшого магазинчика. «Эльф, что сейчас возился с замком входной двери, показался нашему герою очень знакомым, а название магазинчика напомнило, откуда именно наш герой знал этого эльфа». У Гудвина оповещала лаконичная рекламная надпись над крыльцом. Олег живо двинулся в направлении магазинчика. «Уважаемый, у вас открыто?» – деловито поинтересовался Олег у эльфа по имени Гудвин. Гудвин как раз закончил возиться с навесным замком и неприятно поглядел на незнакомца под капюшоном и в маске. Доверия неизвестный тип особого не внушал, да и напарник у него был какой-то мутный. Эти двое вполне могли оказаться залетными грабителями, обворовывающими магазинчики. В такую погоду стражу не дозовешься. Сделав для себя выводы, эльф откинул полу плаща, показав незнакомцам заряженный арбалет. «К сожалению, сейчас у меня почти не осталось товара», — без лишней агрессии произнес Гудвин. «Денег при себе тоже нет. А еще я местный и могу доставить кучу неудобств». Арбалет уже надежно занял место в руках, но эльф пока никого особо не выцеливал, направив его в ноги случайных знакомых. Олег Евгеньевич снял полумаску и, дав время на опознание, продолжил. «А может, все-таки покажите имеющийся у вас ассортимент?» Гудвин гостя узнал. Более того, он даже самую малость испугался. О стоящем напротив человеке ходило очень много слухов, и проблем этот субъект мог доставить непомерно много. «А ты не боишься, что я сейчас стражу кликну?» — с вызовом поинтересовался эльф. «В такую погоду они не скоро придут», — спокойно ответил Олег, вернув полумаску на лицо. «Нам есть о чем поговорить. Поверь, этот разговор может тебе принести неслабую прибыль». Гудвин задумался, решая, что же все-таки делать дальше. В какой-то момент он решился, убрал арбалет под плащ, достал ключ и, немного поковырявшись с замком, зашел в магазинчик. Магазинчик у Гудвина являл собой совершенно типичную торговую точку для этих мест. В нем не было вычурной мебели и интерьеров, которые предпочитали держатели подобных заведений где-нибудь в Осмоле или Озерске. В нем отсутствовали даже элементарного места, чтобы разместиться с удобством. Здесь львиная доля доступного пространства отводилась под нужды продавца, под прилавок и стеллажи с товарами. Для потенциальных покупателей предоставлялась небольшая площадь между прилавком и выходом. Все порядка устройства давало четко понять, что гостям, конечно, в заведении рады, но надолго задерживаться тут не стоит. Сам прилавок и стеллажи также не служили образчиками изящества. По их внешнему виду становилось понятно, они несут сугубо утилитарную функцию и не более того. Хозяин лавки с напряженным взглядом стоял за прилавком, удерживая под ним что-то опасное и нацеленное на гостей. Опыт общения с этим прожженным авантюристом у прошаренного эльфа уже имелся, и пускай он в тот раз закончился весьма прибыльно, зато теперь не было понятно, на кой объявился этот человек в столь жуткую погоду у его лавки. «Уважаемый букмекер, у меня не так уж и много свободного времени», — начал беседу Гудвин. «Меня ждут там», — кивнул эльф головой в произвольном направлении, намекая на мир первый, «закупки, знаете ли». «Понимаю», — Олег скинул мокрый капюшон и снял опостылевшую полумаску. «Вот только, насколько мне помнится, ты сам приглашал меня посетить твою лавочку при случае. Мне Мерин так и передал твои слова». «Это было формальное приглашение», — нашелся Гудвин. «Чисто так, для соблюдения правил приличия, на него совершенно не стоило откликаться, особенно в такое время». «Извини, не понял». Олег снял мокрый плащ и передал его Астеру. «И раз уж так вышло, что мы снова свиделись, может, поговорим о взаимовыгодном дельце?» Секунд 10 хозяин магазинчика напряженно молчал, раздумывая, пускать ли в дело скрытый под столешницей самострел или нет, но в какой-то момент любопытство взяло верх, и Гудвин произнес: «Что ж, минут 5 своего времени я вполне смогу вам уделить. Я вас внимательно слушаю». Олег сделал несколько шагов к прилавку и внимательно осмотрел имеющийся на полках товар. «Мне, Гудвин, срочно понадобились деньги», — сделав для себя какие-то выводы об ассортименте, признался Олег. «Мой брат с вами расплатился в полной мере», — недовольно ответил торговец. «Я даже считаю, что он сильно переплатил. А если ты думаешь, что мы тебе остались должны, то ты глубоко заблуждаешься». Свои слова Гудвин подкрепил угрозой. Из-под стола появилась рука эльфа с зажатым в ней самострелом. Отточенный наконечник болта выбрал направление и цель. Вот только эта самая цель не подала и малейших признаков страха. «Гудвин, я не собираюсь вас грабить или вымогать заработанные вами деньги», — удивил своим ответом торгаша Олег. «У меня к тебе деловое предложение. Видишь ли, я и мой приятель Астер решили заняться очень перспективным и прибыльным делом. Мы собрались торговать дорогими вещицами высшего класса. Наши бывшие агенты начали много зарабатывать и стали довольно неаккуратными. Это тебе интересно? Продолжай», — не опуская самострел, произнес торгаш. «Ты же, наверное, слышал, какие слухи обо мне ходят?» — довольно поинтересовался Олег. «Про то, что я способен видеть суть вещей сквозь зеленое стеклышко. Так вот, это не слухи. Мои возможности позволяют мне скупать самый топовый лут у тех, кто не желает закупаться свитками. До недавних пор у меня имелся высокодоходный бизнес, вот только мой, теперь уже бывший деловой партнер был неосторожен и умудрился меня поставить. Но мы-то понимаем, что деньги любят тишину». «Понимаем», — согласился торгаш и убрал самострел под прилавок. «Сейчас у нас имеется партия уникальных и потенциально дорогих вещей, скупленных за копейки, и всю эту партию я и мой приятель Астер желаем сдать одному сговорчивому и умному продавцу. Ты не подскажешь, где такого можно найти?» «Интересное предложение», — уже менее насторожено ответил торгаш. «Но для начала я бы хотел получить полный перечень имеющихся артефактов». «Разумеется», — тут же согласился Олег. «Полный список со всеми характеристиками. После я проверю вещи собственными свитками, устрою небольшую выборку и сравню имеющийся у вас результат со своим. И если хоть где-то возникнет разница, то на этом мы закончим наш разговор. У нас имеется 108 различных предметов», — впервые за все время произнес Астер. «Вы все разом их желаете посмотреть или можно приносить небольшими партиями?» «Список, вещи, проверка», — сухо пояснил порядок Гудвин. «По результату мы будем обсуждать цену и условия, не раньше». Астер посмотрел на учителя и немного виновато развел руки, намекая на необходимую работу по доставке купленного сегодня. «Я понял», — ответил Олег и исчез, сильно перепугав торгаша. Вернулся великий и ужасный через пару минут так же неожиданно, как и исчез. Этот непонятный авантюрист каким-то немыслимым образом из воздуха материализовал довольно объемную сумку, набитую различными артефактами. Поверх сумки Олег положил плотно исписанный блокнот. «Астер, там еще на пару прыжков шмоток. Ты давай, начинай разбирать вещи и распределяй согласно записям в блокноте». И не дождавшись ответа, этот человек вновь растворился. Минут через 10, когда командор перенес все купленные за сегодня вещицы, началась бурная работа по маркировке вещиц согласно купленному порядку. В этом процессе бурную деятельность приняли все, и даже негативно настроенный торгаш, позабыв про недавние угрозы, бойко раскладывал артефакты, сверяя инвентаризационный номер с записями в блокноте. На первый взгляд все очень недурственно, — сделал первые выводы Гудвин, изучив блокнот. «А теперь самое интересное, проверим, насколько записи соответствуют истинным характеристикам». Порывшись под прилавком, торгаш поставил к разложенным вещам короб с 10 различными свитками. Выбрав нужные предметы из кучи имеющихся, торгаш приступил к процессу распознания. Свиток коснулся пары латных перчаток, и Гудвин произнес: «Распознать». Тот свиток, что использовал торгаш, относился к среднему классу, как по стоимости, так и по свойствам. Существовала вероятность того, что свиток не сможет распознать свойства перчаток и просто испортится, но этого не произошло. Эльф растянул свиток, и все с облегчением выдохнули. Бегло ознакомившись с данными, Гудвин лаконично пояснил: «Сходится». Торгаш применил еще 6 свитков, 2 из которых окончательно испортились. Все заявленные характеристики были подтверждены, и Гудвин остановил пустую трату дорогого материала. «Так чего, теперь поговорим о цене?» — предложил Олег, когда понял, что проверка окончена. «Поговорим», — согласился хозяин лавки, — «но, прежде чем озвучить мою цену на ваш товар, я бы хотел получить ответы на кое-какие вопросы». «Спрашивай», — лаконично согласился Олег. «Вопрос номер 1, это разовая партия или у вас можно будет время от времени выкупать подобные вещицы?» «Планировалось, как разовая», — признался Олег, — «но если тебе интересен подобный формат работы, то можем повторить. Сейчас, когда на материке началась большая война, торговля артефактами очень выгодный бизнес. Оружие, защитные артефакты, кольца, амулеты, все раскупают в момент. Правда, цены нам ломить запрещают имперские смотрящие, но и этот вопрос решаем, озвучил свои мысли Гудвин. С вами очень выгодно иметь дело, но хотелось бы разъяснить для себя и вас еще кое-какие моменты. Свитки, они сейчас дороги, а покупателям нужно обязательное подтверждение. Я очень хотел бы включить стоимость использованных свитков в стоимость артефактов в соотношении 50 на 50. Как вы на это смотрите? В этом нет необходимости, включился в разговор Астер. Мы размышляли над подобным вопросом, и у нас имеется готовое решение. Астер покопался в своей сумке и протянул хозяину магазинчика поддельный незаполненный свиток распознания. Гудвин осторожно взял предложенное и внимательно изучил пергамент со всех сторон. Это одна из тех фальшивок, что сейчас в большом объеме используют мошенники. Внимательно изучив пергаментный свиток со всех сторон, поинтересовался торгаш. Это зависит от того, под каким углом вы смотрите на сей пустой бланк. Немного осмелев, продолжил говорить Астер, если информация в нем липовая, то да, это чистой воды мошенничество. А если она правдива, если любая проверка сторонним свитком покажет, если не точную, то весьма схожую статистику, тогда выходит, что свиток подлинный, хотя и не совсем оригинальный. И к каждой купленной вещице мы предложим подобный свиток с подробным описанием, который при проверке без лишних проблем подтвердит все данные. И вся эта прелесть будет полностью включена в стоимость тех вещиц, которые мы будем продавать вам. На этот раз Гудвин задумался на долгие 15 минут. Он молчаливо и сурово изучал фальшивый свиток со всех сторон, прикидывал возможные прибыли и риски, и в какой-то момент все-таки решился. «Ладно, давайте попробуем реализовать одну партию. Я за свои услуги хочу 35% от продажной цены, и вещи готов взять только под реализацию». Командор и его соратник продолжали многозначительно молчать, они уже давно обсудили планируемый процент для торгаша. По здравым размышлениям мастера, доля реализатора должна была колебаться от 40 до 45%, так что по первому пункту наших героев все устраивало. Неприемлем был пункт второй, при котором наши герои видели свои деньги только после реализации товара. Деньги нужны были срочно, деньги должны были работать, да и ливень был не вечен. «Поймите меня правильно», — без лишних сомнений заявил Гудвин, «судя по вашим записям, вещицы и в самом деле первоклассные, но лица вы с весьма сомнительной репутацией. Вы сейчас мне все это добро сбагрите, а после пропадете в неизвестном направлении. А еще чуть погодя, окажется, что ваши записи не в полной мере отражают сложившуюся ситуацию, и ко мне пожалуют разгневанные покупатели. Все основные риски несу я, и мне бы очень хотелось эти самые риски минимизировать. Так что вы думаете по поводу моего предложения?» Хозяин лавки внимательно впился взглядом в волевое лицо командора. «Это не мне решать», — поняв, чего ждет Гудвин, ответил Олег. «Всеми коммерческими проектами, связанными с торговлей артефактами, у меня заведует Астер. Вот ты у него и спрашивай». Въедливый взгляд хозяина лавки переместился на фигуру Астера. «Так не пойдет», — озвучил свои мысли парнишка. «По процентам мы согласны, даже торговаться не станем. Риски и все такое, это понятно. Но партию мы сдаем разом, и за нее нам нужны средства сразу. До окончания этого долбанного ливня мы успеем провернуть средства несколько раз. Так что, извините, нет. Нам проще поискать другого торговца». Гудвину рассуждения Астера по душе не пришлись, и его вполне можно было понять. Он потратил 7 весьма недешевых свитков, и теперь потерять такую партию очень не хотелось. «Мы понимаем, что вы потратились», — продолжил говорить Астер, — «использовали для проверки свои свитки. И в знак доброй воли и расположению к вам моего патрона, мы готовы продать вам распознанные вещицы с 70% скидкой от реальной рыночной стоимости». Предложение Астера было неплохим, оно позволяло Гудвину, если не заработать самую малость сверх потраченного, то по крайней мере остаться при своих. И Гудвин для себя оценил хватку не такого уж и глупого парнишки. Здесь товара примерно на 102 тысячи золотых. Еще раз глянув на сумки, подвел итог торгаш. «У меня сейчас нет подобных средств в наличии. Я бы мог взять в долг у братишки, только он путешествует и самую малость недоступен». «Что ж, в таком случае, приятно было с вами познакомиться». Астер принялся бесцеремонно запихивать разложенные вещи в один из баулов, и тут предметов минимум на 118 тысяч золотых. «Подожди, не горячись», — Поторопился успокоить парня хозяин магазинчика, у меня есть 52 тысячи золотых, и я готов перевести их вам сегодня же. Просто больше пока нет, но завтра с утра торговый наместник императора будет обходить местные лавки и подобный товар он с удовольствием выкупит. Причем сразу и весь. Уже к завтрашнему обеду вы сможете получить сумму в полном объеме. А что касается примерной оценки в 102 тысячи, так здесь нужно еще учесть и тот налог, что мне придется уплатить с продаж.